Уже за обедом, после новых расспросов и рассказов Николая о городской жизни, после веселых подтруниваний над ночным путешествием Николая в лес, Егор выбрал момент и позвал его в сад покурить. За ними, тщательно притворив за собой двери, вышли в сад Ефросинья, затем появился и Захар, сумрачно всех оглядел, словно дивясь, какие у него вымахали сыновья, и уже сами детей народили. Достал кисет и, присев на скамейку, принялся неторопливо раскуривать цигарку. Было жарко даже в тени. Ефросинья заметила, что Николай сильно сутулится, и вспомнила, как Захар сажал этот сад еще до колхозов, на второй, третий, четвертый годы после их женитьбы, чтобы сад родил частями каждое лето. И в этом ему помогал второй его дядька, уже по матери, Григорий Васильевич Козев. Такой сердечный был мужик. Сроду никого не обидит и каждого уважит. Еще бы жил да жил. Не попадись под руку этому бандюге Федьке Макашину. Ох, зверюга, как люто расправился со стариком. И жену его, бабку Пелагею, застрелил. Все про нее Ефросинью с детьми, говорят, выпытывал. Ефросинья поймала на себе взгляд Николая, успокаивающе кивнула ему. Все расположились вокруг врытого в землю стола под старой высокой опоротью, довольно густо усеянной некрупными яблоками. Даже с первого взгляда было видно, сколько еще дозрелости таится в них горьковатая медовой силы. Николай похлопал ладонью по шершавому со следами известковой побелки стволу. Он помнил эту яблоню. «Понимаешь, Коля, у нас тут дело одно случилось», — начал Егор, разминая лежалую сельповскую папиросу. «Мы и собрались с тобой поговорить. Даже в Москву к тебе хотел ехать. Да телеграмма от тебя пришла.